А вот Symbian отличался от нейросети большим выбором возможностей. Однако, в нем стояли и большие ограничения. Так вот, именно эти ограничения, внесенные прямо в ядро Symbian, и не позволяли его никому устанавливать. Именно искусственный интеллект базы AIM, который предложил мне все эти Symbian, и совершил тогда ошибку, когда рассказал мне о том, что этот Symbian, который я собираюсь установить себе, является экспериментальным и не имеет в своем ядре каких-либо ограничений. Я уже знал про паранойю древних, а стоило им только обнаружить представителей какого-нибудь разумного вида, неизвестного им ранее, как они тут же носили изменения в свои симбианты. Чтобы такие устройства никогда не могли быть установлены кому-либо неподходящему под их параметры. Благодаря этому уже тысячи лет после их исчезновения разумные существа, проживавшие на данной территории, и пытавшиеся хоть что-то сделать с устройствами древних, имеющих отношение именно к их цивилизации, бессильно бились над этими симбиантами. Конечно, кто-то может заявить о том, что эти ученые могли легко и просто взять и расшифровать ядро симбианта, чтобы исправить все то, что необходимо. Ну да, звучит довольно просто. Однако, сразу замечу тот факт, что для того, чтобы хотя бы попытаться взломать это ядро, нужно быть хакером очень высокого класса. Причем таким хакером надо быть по меркам древних, а никак не Содружества. Даже по меркам современных технологий Содружества, знания о им превосходили их технологии минимум на сотню поколений. Если вам это о чем-то говорит, любая попытка взломать ядро симбианта для разумных, имеющих нынешний уровень технологий в Содружестве, просто бессмысленная трата времени. Я же в данном случае имел возможность действовать на свое усмотрение, что должно было позволить мне впоследствии добиться хоть каких-то результатов. Естественно, что рассказывать этой сполотке о том, какие у меня есть возможности, я просто не стал, так как не видел для этого никаких причин. Однако, при всем этом стоит отметить тот факт, что она все никак не успокаивалась. Мне пришлось пару раз даже включать специальное устройство, блокирующее ее способности, ведь она пыталась на меня воздействовать при помощи своих пси-способностей. Кстати, сразу стоит отметить тот факт, что подобные псионы, когда их лишаешь возможности оперирования своими силами, сразу же заболевают и могут умереть, ведь это часть их естества. Фактически таким образом я ампутировал часть их мозга, поэтому я не слишком экспериментировал. Во время наших бесед я постарался выяснить у нее все возможное про объединение сполотов, и новости для меня были не очень приятные. Скажу сразу, сполоты успокаиваться явно не собирались. Я уже знал о том, что у этой команды был приказ о моем изъятии. Представьте себе, они собирались запереть меня в лабораторию и проводить на мне эксперименты, а эта красотка, даже попав в мои руки и узнав о том, что у меня действительно стоит симбиант древних, ни капельки не задумывалась о том, что возможно я нужен им именно живым и здоровым, также считала, что я обязан отправиться с ней в лабораторию, добровольно, сам предложить им препарировать меня и провести трепанацию черепа. Вы себе вообще представляете такой маразм? Вообще-то, мы наследники древних, с возмущением заявила мне девушка, когда я постарался указать ей на некоторые несоответствия в ее поведении. Именно мы должны знать всю эту информацию, так что ты обязан. Ну, извините, тут я не сдержался, и просто отвесил ей довольно сильную пощечину. Ошалевшая от неожиданности сполотка просто слетела со своего стула, на котором сидела, ведь она просто не ожидала подобного поведения от низшего существа. В ответ я разразился руганью, какую мог только знать. И какой придурок сказал вам, что вы наследники древних? Кое-как переведя дух, я разъяренно воззрился на эту красотку, не скрывая своего возмущения. Если бы вы были наследниками древних, то именно вы могли бы пользоваться их технологиями. Именно вы могли бы устанавливать себе симбианты древних. А вы можете это сделать? Нет, это не в ваших силах. Вы потратили тысячи лет на то, чтобы хотя бы приблизиться к таким секретам. И теперь, вы от меня что-то требуете? Что за глупость? Я не собираюсь идти вам навстречу. Так какой идиот сказал вам такую глупость? Если так подумать, то по вашим же меркам, именно я являюсь наследником древних. Только ты об этом явно не задумывалась. И вместо того, чтобы пытаться найти со мной общий язык, вы хотите, чтобы я, как последний идиот, отдал собственную жизнь на благо вашего народа. А обо мне кто-то из вас подумал? После этой отповеди я запер эту девчонку одну в тюремном блоке, а сам продолжил работу над технологиями сполотов. Скажу сразу, они были весьма интересные. К тому же, биотехнологии имеют возможность развиваться в зависимости от необходимости. У этой красотки, когда я захватил их корабль, мне удалось обнаружить пару зародышей тех самых живых кораблей. Естественно, что один зародыш я все же изъял. Конечно, мог бы забрать и два, но я решил пока что не наглеть до такой степени. К тому же эту красотку я намеревался отправить обратно, в объединение с Палатов. Ну, зачем она мне нужна? От нее будут одни проблемы. Ведь даже несмотря на все измененные директивы в нейросети, она умудряется все же доводить меня до белого коления. У меня нет желания выбивать из нее всю эту дурь, которую взращивали в своих представителях с Палаты чуть ли не на генном уровне. Кроме того, я скажу сразу, она слишком уж явная улика против меня. К тому же у меня есть их захваченный корабль, разведчик, с которым мне нужно поработать. Размышляя над этим вопросом, я понял то, что мне надо будет в ближайшее время по возможности снова уйти в сторону базы древних. Слишком уж много вокруг меня скопилось неприятностей в последнее время. Я уже буквально нутром чувствовал, что в ближайшее время некоторые разумные постараются перейти к активным действиям. Конечно, я пытался действовать по отношению к ним довольно жестко, не давая возможности проявившимся врагам как-то на меня давить. Но так же не будет всегда, мне придется исчезнуть на какое-то время. Как раз я смогу разобраться с технологиями спалотов. К тому же я уже знал главное. Их корабли, левиафаны, имеют возможность расти, не до определенного размера. Даже сами спалоты не знали, до какого размера могут вырасти боевые левиафаны. По крайней мере, эта девчонка сама рассказала мне о том, что в боевом флоте объединения спалотов сейчас есть с десяток дредноутов размером до 10 километров в длину, и никаких проблем с уходом в гиперпространство у них нет. Самым смешным в этом рассказе был тот факт, что спалоты, как оказалось, тщательно и достаточно давно готовились к войне с архами, и это было довольно подозрительно. Создавалось впечатление, что спалоты заранее знали о том, что архи рано или поздно сюда вернутся. Я, конечно, и сам знаю о том, что Ракшас вытворяли на границе Содружества при помощи специального корабля, имеющего излучатель древних, передающий сигнал для архов о том, что в эти звездные системы заходить нельзя. Но при чем тут спалоты? У меня тут же возник вопрос о том, не были ли спалоты в заговоре с Ракшас, хотя обе эти расы были знамениты своей подозрительностью и коварством еще во времена существования их древних хозяев. И уже только поэтому стоило задуматься, а нет ли у спалотов такого же корабля, как был ранее у Ракшас хороша. Может быть, и эти разумные точно так же рассчитывали на то, что они сумеют контролировать архов. Но с этим у них точно могут возникнуть проблемы. И эти проблемы напрямую говорят мне о том, что если объединение спалотов объявит на меня полномасштабную охоту, проблемы обрушатся на меня с огромной силой. А значит, мне нужно исчезнуть. Исчезнуть хотя бы на несколько лет. Хорошо еще, что экипаж у меня уже полностью укомплектован. Имеются мужчины и женщины. Именно исходя из этой ситуации мне придется уйти в неизведанные регионы раньше, чем я планировал. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что сейчас с этим могут быть некоторые проблемы. Начнем с того факта, что я могу наткнуться на корабли архов. Однако, если я буду прорываться на максимальной скорости, на которую способен Кондор, то у меня все получится. Тем более, если я буду использовать при этом движение антиматерию, которая дает возможность моему кораблю прыгать гораздо дальше, чем прыгают те же самые корабли архов. Фактически с территории директората Ашер до базы древних мне нужно будет сделать два максимально длинных прыжка, и таким образом я, возможно, смогу пересечь территорию, на которой властвуют архи без особых для себя проблем. Возможно, кто-то тут же заявит мне о том, что часть моего экипажа является свободными разумными, которые всего лишь подписали со мной наемный контракт. Ребята, за эти несколько лет я смогу выяснить то, чем они дышат, и тогда я смогу точно сказать, стоит ли мне их зомбировать, или может стоит их оставить такими, какие они есть. На крайний случай существует возможность случайной гибели во время выполнения какого-нибудь задания. Что поделаешь, что, но всегда может что-то случиться. И этот вопрос даже не обсуждается. Чем больше я размышлял над сложившейся ситуацией, тем больше я понимал, что мне действительно надо исчезнуть на некоторое время. К тому же, я решил, что после выполнения этого контракта мне действительно придется это сделать. Я отправлю сообщение своим агентам, предупрежу их о том, что на некоторое время залягу на дно. благодаря возможностям банковской системы Содружества, до тех пор, пока не будет доказана гибель моего корабля и меня лично, на мои средства, которые я буду получать за использование моих же изобретений, никто не сможет претендовать. А значит, у меня есть возможность поднакопить денег во время этой экспедиции, так что я займусь этим делом. Попутно можно заявить о том, что я всего лишь проверял несколько подозрительных мест, где якобы происходили сражения. А вы не знали, что в неизведанных регионах очень часто встречаются рейдовые эскадры различных государств Содружества? Может быть, я там найду что-нибудь ценное? Не переживайте. Это легенда для тех, кто будет охотиться на меня. Кстати, все эти охотники за это время, пока я буду отсутствовать, себя проявят. И мои агенты через ретрансляторы Содружества будут передавать информацию. Подумав об этом как следует, я решил, что мне надо сделать так, чтобы хотя бы пара ретрансляторов Содружества передавали сигнал дальше. То есть, фактически давали мне возможность связываться с ними с территории базы древних. Обдумав уже этот вопрос, я воспользовался тем кавардаком, который творился в этой звездной системе в связи с вторжением архов, и подослал москитов с инженерными дроидами к ретранслятору Содружества, который здесь находился. Учитывая тот факт, что диспетчерская станция этой системы уже практически не отслеживала перемещение моих москитов, мне удалось это сделать без особых проблем. Устройство, которое они подключили к ретранслятору, фактически было своеобразным усилителем, а также шифрующим устройством. Отследить его сигнал просто не получится тем, у кого технологии не позволяют выслеживать сигналы древних. Я же воспользуюсь этим фактом, чтобы получать сообщения от моих агентов. Конечно, кто-то тут же заявит мне о том, что все это довольно грубо. Я же так не считаю. Мне нужно четко контролировать ситуацию в Содружестве. Если здесь на меня объявят тотальную охоту, мне нежелательно сюда вообще возвращаться. Тем более на какую-либо из этих территорий, учитывая факт того, что многие заинтересовались моей жизнью. И не только аграфы, но и спалоты. Эти разумные четко контролируют рынок регенерана. А это вещество очень важно для представителей Содружества. Конечно, у меня есть способ испортить им всю малину. Достаточно всего лишь распространить способ, которым они все это делают. Но при всем этом, я прекрасно понимаю, что в данном случае Содружество как таковое перестанет существовать, так как начнутся тысячи различных и самых кровавых экспериментов, на которые только способны разумные на данных территориях. Я уже молчу о том, что многие просто начнут тотальный террор, уничтожая различные неполноценные расы. Я, конечно, уже заранее догадываюсь о том, каким образом спалоты сами создают регенерон, но при всем этом, в это дело включатся и другие разумные существа. Те же самые высшие, те же арварцы, те же ящеры Дрикаанод, все они начнут уничтожать низших. А уж говорить о том, кого они считают низшими, я не буду, так как сам прекрасно понимаю, что ничем хорошим все это не закончится. Кстати, я решил все же передать часть информации о том, что спалоты похищают с территории Содружества разумных, службе безопасности Федерации и службе безопасности Ордена Воссоединения. В качестве аргументов я использовал данные из допроса пленных спалотов, которых решил оставить на всякий случай в живых. Простые десантники, парочку из которых я передам своей агентуре в виде тех самых аргументов, действительно участвовали в этих процессах. Они охотились за разумными на границах государств Содружества, и уже только поэтому стоит понимать то, насколько они взорвались. Я понимаю, что не так давно я испортил жизнь не только аграфам, но и ракшас. А чем спалоты лучше них? Я дам намек на то, откуда берется регенерон. Конечно, не буду никому говорить о том, что его легко создать. Тем более, что эти разумные, которых я оставлю в качестве напоминалки, о самом процессе создания регенерона ничего не знают. Поэтому все же есть шанс получить возможность отвлечь спалотов, да и всех остальных разумных, от моей скромной персоны. Эту же красотку, аналитика из объединения спалотов, я действительно решил отправить обратно, но сделаю это перед своим уходом с данной звездной системы, ведь я видел по ее глазам, что девчонка испугалась. Скорее всего, в ближайшее время, даже если я останусь здесь, на территории директората Ашер, за мной явится весь военный флот объединения спалотов, ведь я открыто заявил ей о том, что неспалоты являются наследниками древних. А кто тогда? Я. Ведь я открыто заявил ей о том, что именно я могу оперировать оборудованием древних, которая им не подвластна. И поэтому у меня теперь есть еще один факт, который напрямую говорит о необходимости исчезнуть на некоторое время с территории Содружества. К тому же, я уже знал о некоторых секретах тех же Ракшас. У них в распоряжении имелся боевой корабль древних, только вот использовать его они не могли. А значит, есть шанс усилить собственные позиции. Но для этого мне нужно точно знать, что можно ожидать при столкновении с ним. База знаний, которая может сказать мне все об этом, находится опять же на базе древних. И тут я ничего поделать не могу. Придется постараться собрать максимум информации, какую только возможно найти. Конечно, кто-то тут же постарается напомнить мне о том, что даже искусственный интеллект базы указывал мне на то, что все знания о древних должны храниться в центральном хранилище основного искусственного интеллекта этой цивилизации. Как говорится, что мне стоит попытаться запудрить электронные мозги этого комплекса, который находится где-то в центре бывших территорий их империи. Да, я вот прямо так побежал туда. Вы вообще себе представляете то, что говорите? Тот искусственный интеллект еще более параноидальный, чем искусственный интеллект базы древних. У этого была хоть какая-то свобода действий ввиду того, что он проводил исследования. А вот в отношении того искусственного интеллекта я не был бы настолько наивен. У меня есть стойкие подозрения о том, что у того искусственного интеллекта имеется гораздо больше степеней защиты, и их пройти будет гораздо сложнее. Поэтому я пока что не пытаюсь даже думать об этом. А вот, например, попытался разобрать корабль древних, было бы неплохо. Только вот, при всем этом, стоит внимательнее относиться к тому факту, что такой корабль тоже должен быть защищен. А значит, мне нужно знать все о его защите. К тому же, имея полное описание этого корабля, я смогу спокойно и не особо напрягаясь, его забрать. Если, конечно, это тоже не какая-то из последних разработок древних, которой еще нет даже в базах знания искусственного интеллекта исследовательской базы. Вот тогда у меня могут возникнуть еще проблемы, но с этим можно как-то бороться. Надо просто все как следует продумать, а для этого нужно время. То самое время, которого сейчас у меня нет ввиду того, что все эти разумные старательно пытаются мне пакостить. Поэтому выбор у меня невелик, придется скрыться. Приняв такое решение, я решил все-таки попытаться закончить свой контракт, а попутно закупиться всеми необходимыми расходниками вроде картриджей для синтезаторов пищи, лет на 10, кто знает. Также я сосредоточился на боевой станции Империи Арвар, которую старательно сейчас монтировали мои дроиды, хотя особого вмешательства в эту работу не требовалось. Они сами прекрасно знали все то, что им нужно делать, и все эти инженеры, которых я использовал, не зря ели свою кашу. Я не зря говорю про кашу, так как некоторые из них были республиканцами, а эти разумные в основном кашами и питались. Ну, ничего, у меня все впереди. Главное в том, что план уже был как следует продуман. Кто-нибудь мог бы сказать, что я жестоко собираюсь поступить с этой представительницей Разысполотов, ведь я всего лишь намереваюсь ее выбросить на той территории, где она сможет легко и просто оказаться в ловушке. Не спорю, но давайте будем честными. Эта красотка уже неоднократно пыталась воздействовать на меня своими способностями, чего я в принципе не допускал. Уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации она сама намеревается меня завести в ловушку. Я это понял, когда искусственный интеллект Кондора сообщил мне о ее попытках воздействия при помощи пси на мой разум. Дамочка оказалась весьма хитрая. Она старалась воздействовать на меня точечно. В данном случае я имею в виду попытки воздействия на мой разум при помощи эмоций. Она проецировала дружелюбие. Причем проецировала не со своей стороны, а вынуждала меня ощущать это самое дружелюбие в отношении нее лично. Скажу сразу, мне это категорически не понравилось. Тем более, что в данной ситуации основным вопросом было именно то, что она явно пытается таким образом загнать меня в ловушку. Именно в ловушку. В ловушку собственных эмоций и доверия. Я, конечно, слышал о том, что есть разумные, которые пытаются таким образом вынуждать разумных служить им. Да-да, именно что служить. Ведь доверяя этой девчонке, я бы наверняка не отказал ей в самой малости. Всего-то и нужно было, что помочь ей вернуться домой. Вот только главный сюрприз для меня был в том, что красотка надеялась на то, чтобы я лично доставил ее домой. Естественно, что с находящимся на борту моего Кондора кораблем, разведчиком Сполотов это делать просто нерентабельно. Ведь, по сути, именно я виноват в том, что с ним случилось. Более того, После допросов членов экипажа этого корабля я выяснил главный нюанс. Они хотели меня действительно использовать. Я должен был превратиться всего лишь в очередную прислугу и не более того, вернее даже не в прислугу, а раба. Они намеревались меня использовать, а потом уничтожить. Ведь никто из них не захочет признать тот факт, что на самом деле не они являются наследниками древних. Общаясь с этими разумными, я попутно собирал всю возможную информацию про то, с чем именно я могу столкнуться. Так что все было понятно. Эту красотку я намеревался оставить в данной звездной системе, использовав один из имеющихся у меня на борту фрегатов. Тот самый трофей, который когда-то мне достался от пиратов. Это был фрегат, разведчик четвертого поколения Республики Хагдан. Для нее он как раз подойдет. Пилотские базы знаний у нее были. Вот пусть и возвращается обратно, на свою родину. Конечно, она может попытаться потом заявить о том, что я ее бросил, или как-то использовал. Вот только все мои действия в отношении нее, касающиеся именно того факта, что я отпускаю ее с миром, фиксировались под протокол. И именно благодаря этому у меня был шанс заявить потом, что я этой красотке ничем не навредил, чего нельзя было сказать про ее товарищей, тех самых умников, появившихся в данной звездной системе именно для того, чтобы попытаться меня превратить в бесправную игрушку в руках их ученых. Да и живым отпускать меня никто не собирался. А что, теперь я на это имею полное право. Сами подумайте. Вообще-то, эти умники сами нарушили все возможные законы Содружества, касающиеся подобных действий. Был нарушен даже закон 10. И в данной ситуации можно легко понять главный нюанс. Против меня выступила целая цивилизация, а я фактически один. Вы, конечно, тут же напомните мне о моей корпорации. Да, не спорю, корпорация-то у меня есть, и тут ничего не поделаешь. Однако, даже если подсчитать всех членов моей корпорации, и всех имеющихся у меня на территории Содружества агентов, можно сразу сказать, что правило 10 абсолютно никак не выдерживает никакой критики. Я действительно оказался в меньшинстве, а против меня мощная организация, являющаяся фактически государством. Миллионы разумных против нескольких сотен, разница очень огромная, поэтому можно понять и мои действия. К тому же, после всего случившегося, я не стал вредить этой девчонке, которая сама оказалась в ловушке. Допрашивая капитана ее корабля, я узнал много интересного, касающегося именно ее, и ее взаимоотношений с руководством объединения Спалотов. Скажу сразу, ситуация в данном случае сложилась не в ее пользу, особенно если рассматривать ее с точки зрения личной выгоды самой этой молодой Спалотки. В данном случае я имею в виду именно тот факт, что у капитана были недвусмысленные приказы в отношении самой этой девушки. Также стоит отметить и собственные желания этого капитана, узнав о том, что она больше не является служащей, подчиняющийся напрямую совету Спалотов, он решил, что может превратить ее в собственную самку. Да-да, даже эта высокоразвитая цивилизация не слишком далеко ушла от диких животных. Поэтому можно понять сразу все то, что ничего хорошего эту девушку не ожидало в будущем. Я же даю ей возможность спокойно вернуться обратно, на территорию Содружества, и даже домой. Поэтому я и принял все эти решения. Фрегат подготавливался к длительному пути, устанавливался дополнительный бак для топлива. Я сам прекрасно понимаю, что молодой Спалотке на этом фрегате лучше никуда не заходить на дозаправку, так как все это для нее ничем хорошим не закончится. Слишком многие хотят получить в свои руки живого Спалота, хотя она довольно сильный псион, но имеющиеся импланты защиты от пси-воздействия с лихвой компенсируют ее возможности, так что тут у нее выбора не будет. Возможно, вы скажете мне о том, что я мог бы оставить ее для себя. Еще бы, ведь тогда у меня среди потомков будут мощные псионы. Знаете, что скажу я в этом случае? Я убедился в том, что эти самые псионы очень сильно зависят от своих способностей. Стоит их лишить этой возможности, то тут же у них возникают огромные проблемы. Они становятся уязвимыми. В отличие от меня, у меня этих способностей не было и не будет. Так что, лучше уж держаться от всего этого подальше. Тем более, когда у меня в руках имеются возможности, дающие реальные шансы избавиться от их воздействия и контролировать их. А этот уже важный фактор. Они не всемогущие. У меня имелась информация древних о том, что в некоторых местах даже аномалии, находящиеся в космическом пространстве, очень сильно влияют на псионов. Изучая эти аномалии, древние старательно разрабатывал оружие против этих разумных, ведь сами они псионами не являлись, а вот все их слуги и рабы, вроде ракшас или спалотов, не считая тех самых аграфов, были псионами. Вот вам и ответ. Они были могущественными, но сами никогда не имели никаких способностей к псиоперированию. Почему бы мне этим не воспользоваться, капитан? У нас проблемы. Меня от грустных мыслей неожиданно отвлек голос искусственного интеллекта Кондора, который на данный момент занимался контролем космического пространства данной звездной системы, где мы заканчивали свой контракт, уже обшивая тяжелой броней боевую станцию, которая станет здесь главным защитным бастионом. Зафиксирован вход в систему многочисленного количества боевых кораблей. Какие еще, ко всем чертям, боевые корабли? Я удивился, сам прекрасно понимая, что просто так сюда такие корабли прийти не могли. Ведь телеметрия, которую мне старательно передавал Кондор прямо на нейросеть, показывала вошедшие в данную звездную систему тяжелые корабли класса линкор и тяжелый линкор, имеющие отношение к конфедерации Делус. Более того, пока я был занят и увлеченно старался закончить контракт, в эту звездную систему вошло усиленное крыло таких кораблей. К тому же, с другой стороны этой же звездной системы сенсоры Кондора зафиксировали также прорывы гиперпространства. Там были обнаружены, как ни странно, корабли Республики Хагдан и Федерации Неви. Конечно, кто-то мог бы сказать мне о том, что в данном случае мне их опасаться не стоит. Вот только я буквально нутром чувствовал какую-то опасность. Опасность, которая напрямую говорила мне об угрозе. Говоря об этом, я совершенно не шучу, так как сам прекрасно понимаю главный фактор, который забывать не стоит. Для чего им прятаться от меня, находясь на территории данной звездной системы, где их ничего не должно настораживать? Сначала я, конечно, мог бы подумать о том, что они пытаются укрыться от какого-то противника. Вот только тут же возникает вопрос, а от кого они могут прятаться, если по прямой линии они на данный момент находятся за естественным спутником, который закрывает их именно от Кондора? Эти ребята просто, видимо, не знали о том, что перед самым сражением и борьбой с входящими в данную звездную систему кораблями архов, с Кондора стартовало несколько внутрисистемных корветов, переделанных полностью для автоматического полета. И именно они своими сенсорными комплексами, которые были модифицированы и усилены, на данный момент создавали для меня полную трехмерную схему находящихся в звездной системе Гермунд объектов. Вот они и засекли появление на территории такой группировки кораблей. Кроме того, я сразу понял, что это происходит отнюдь не по умолчанию. Они наверняка согласовали подобное вторжение именно с хозяином звездной системы директората, ведь от его сенсоров они бы укрыться не смогли. А значит, этот системный администратор в курсе всего происходящего. Вот же сука узкоглазая, тихо прошипел я, когда понял, что он также участвовал в этом заговоре, и наверняка сейчас только и ждет, когда я закончу контракт, чтобы не оплачивать мне все свои обязательства. Ну, что ж, он не учел главного. Я действительно могу покинуть эту звездную систему. Да, это все произойдет не просто так. Будет драка, я не спорю. Вряд ли системы обороны Кондора справится со всеми. Но на этот случай у меня есть тот самый луч, который парализует любое оборудование даже современных систем Содружества. Конечно, я хотел скрыть подобное устройство на борту Кондора, но выбора у меня теперь просто нет. Придется действовать на упреждение. К тому же, я решил на всякий случай не отдавать полный контроль над кластером искусственных интеллектов, управляющих той самой боевой станцией, которую сейчас уже заканчивали мои ремонтные дроиды. Она может мне пригодиться в качестве сюрприза. Только благодаря тому, что корабли моих противников сейчас находятся на достаточно большом удалении, так как на данный момент просто пытаются скрыться из моего поля зрения, у меня есть шансы начать разгон, не в ту сторону, где они явно меня ждут, ведь они наверняка рассчитывают на то, что Кондор начнет разгон именно в сторону территории Федерации Неви. Однако, все мои размышления в последнее время говорили о том, что я слишком уж привлек к себе внимание. Я помню, что хотел посетить звездную систему Ракшас, но при всем этом я не забываю о том, что эти самые Ракшас наверняка никуда не денутся отсюда. Они и так потеряли все свои возможности. А вот когда я вырвусь из этой ловушки, если у меня будет шанс получить желаемое, то смогу все же навестить их. Один из моих гостей, тот самый Ракшас, который был раньше главой корпорации нейросеть, сам старательно собирал всю возможную информацию про сюрпризы и секреты, которыми владеет его родная раса. Именно от него я узнал о том, что где есть базы древних, про которые знают Ракшас, но не могут к ним подступиться, так как у них нет установленных симбиантов древних, что в результате и делает их более слабыми в данном случае. Все эти базы, а также и корабль древних, про которые знали Ракшас, находились на данный момент именно на территории неизведанных регионов, хотя и были достаточно неплохо спрятаны. Поэтому я намеревался добраться туда и понять то, с чем я имею дело. Однако, придется действовать очень быстро ввиду того, что военный контингент кораблей, которые почему-то начали здесь собираться, но старательно себя не афишируют, постепенно увеличивался. Мне еще не хватало, чтобы кто-нибудь из них пригнал сюда мобильную базу. В этом случае у меня возникнут большие проблемы, а мне бы этого не хотелось. Кондор, задумчиво посмотрев по сторонам, я обратился к искусственному интеллекту корабля, которому в данном случае доверял больше, чем кому-либо на борту своего флагмана. Код Аллюр 3 креста. Практически сразу посыпались сообщения о том, что члены экипажа, которые не заключали со мной, как говорится, официального договора в виде зомбирования, а просто являлись наемниками, падали в судорогах на пол, теряя сознание. Это было предусмотрено на тот случай, если среди членов моего экипажа окажутся предатели. Их браслеты опознания, над которыми многие из этих разумных смеялись, несли в себе заряд нейротоксина. Это было необходимо для того, чтобы таких разумных достать где угодно на борту корабля. Нет, не подумайте, все они были живы, просто парализованы, и не могли никому сообщить о том, что происходит на борту корабля. Я тут же приказал всех этих разумных, которые потеряли сознание, в срочном порядке отправить на склад, где находятся криокапсулы, так как теперь у них нет выбора. Возвращаться в Содружество я не мог. Высаживать их где-то здесь на территории данной звездной системы тоже вряд ли получится. И все ввиду того факта, что оказавшись в таком положении, они могут рассказать что-нибудь лишнее моим врагам. Например, если кто-то из них выяснил хоть что-то про мой флагман из разряда того, что я афишировать не хотел. Уже только поэтому можно было понять, что этих людей, или просто разумных, выпускать нет никакого смысла. Договор с ними был заключен на несколько лет вперед, так что они просто попали в западню, которую устроили, судя по всему, какие-то умники из правительств государств, сателлитов Содружества. Конечно, я их обижать не собираюсь, но я намеревался организовать полноценную колонию где-нибудь на территории неизведанных регионов. Тем более, что данные, которые я имел от Ракшас, четко говорили мне о том, что есть звездные системы с планетами А-класса. В данном случае их можно назвать планетами земного типа. Для Содружества эти планеты были большой редкостью, так как на них не надо было делать никакого терраформирования, как принято говорить в различных фантастических сериалах, так как в данной ситуации придется фактически полностью менять всю атмосферу и биосферу такого объекта, как планета, выбранная под поселение. В данном же случае все гораздо проще. Достаточно просто выяснить, имеются ли там какие-нибудь опасные споры или болезни, и все. Это не так уж и сложно с учетом технологий, которые у меня на данный момент имеются. Благодаря тому, что большая часть моего экипажа являлась своеобразными исполнителями, зомби, подчиняющимся приоритетам своих нейросетей, особых проблем с потенциальными пленниками, в которых превратились обычные наемники, у меня не возникло. Эти разумные быстро были доставлены в указанное место и заняли место в криокапсулах. Так надо было сделать, пока я не разберусь с основными проблемами. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я все равно их подставляю. Вдруг Кондор будет захвачен каким-нибудь из кораблей противника, и что тогда? А вот тут как раз я этих людей фактически спасаю. Оказавшись в криокапсулах, они никак не смогут не помешать потенциальному врагу. Не помочь, я их потом выпущу, после того как поменяю приоритеты в нейросетях. Ну а если уж мне вырваться из ловушки не получится, то тот факт, что они находились в криокапсулах, будет говорить им на пользу. Никто не сможет их обвинить в том, что эти разумные были моими союзниками, что тоже нежелательно, особенно в их положении. Так что в данном случае, если смотреть на ситуацию более широким взглядом, что так, что этак, я им помогаю. Хотя, возможно, кто-то скажет и о том, что я таким образом хочу увеличить численность своих слуг. Возможно. Ну, давайте подумаем вот и еще о чем. Как я уже сказал, эти разумные были на борту Кондора. и только часть из них была именно техниками и инженерами. Я сам прекрасно помню, что часто упирал именно на тот факт, что эти разумные очень зашоренные в виду привычки слушать указания нейросетей. Однако, при всем этом я хотел бы обратить ваше внимание еще и на тот факт, что это не приговор, ведь был тот самый умник, который придумал усиленный лазер, вернее, линзы для усиленного лазера, которые я сейчас сильно использовал в турболазерах. Так вот, он ведь тоже должен был быть зашоренным, но сумел справиться, и даже нашел возможность решения проблемы, которую нейросеть просто не пыталась даже решать. Кто вам сказал, что среди моих инженеров и техников нет таких же уникальных разумных? Я в этом не уверен. Так что, давайте будем честными. Эти разумные не пожалеют, если я им буду отдавать команды. А то, что они получили от меня, должны отрабатывать еще не один десяток лет. Ведь практически все они за счет моей корпорации поменяли себе нейросети, импланты, а также разучивали дорогостоящие базы знаний. Все это стоило огромных денег. Кто вам сказал, что я должен их просто так отпустить? Нет уж, такую глупость я не совершу. Заранее просчитав тот факт, что мои потенциальные враги будут пытаться меня перехватить после окончания контракта, что явно было согласовано с администратором звездной системы Гермунд, я начал готовиться к бегству, старательно ощупывая сенсорами вокруг Кондора пространство и готовясь к уходу в гиперпространство на максимальной скорости. Но сейчас не время шалить или фантазировать, остается только бежать. Попутно я отправлю своим агентам целый пакет инструкций, которые они должны будут выполнить. Надо будет предупредить администратора этой звездной системы о том, что если он мне не заплатит до ухода Кондора в гиперпространство, его боевая станция, которая стоит достаточно дорого, будет просто уничтожена. А что вы думали, что я подарю ему все эти деньги? Вообще-то это сотни миллионов кредитов, плюс еще те деньги, которые предназначаются мне как бонус за уничтоженные корабли архов. Без участия Кондора в этих сражениях, у потенциальных защитников этой звездной системы не было ни единого шанса, и выбора как такового у них просто нет. Также я готовил все системы Кондора к бою. Уходить я буду как раз скрывая Кондор за боевой станцией, которая сейчас уже практически полностью функционирует. Ее тяжелая броня и мощные орудия не дадут моим врагам открыть по мне огонь раньше, чем они обогнут эту довольно опасную точку. Но они об этом еще не знают. Пусть думают, что я всего лишь пытаюсь выбить деньги из администратора системы Гермунд. А вот когда их корабли подойдут вплотную, хитрость ситуации будет как раз в том, что это все будет зависеть именно от того, что получу я. Если мне не заплатят, то эта боевая станция откроет огонь на поражение по преследующим меня кораблям, и вследствие этого будет уничтожена. Если же мне заплатят, она откроет предупредительный огонь, закрывая преследователям линию обзора, не давая вести по мне огонь. Также я перекину всю энергию на двигатели, а также буду использовать для разгона антиматерию. Она позволит Кондору быстрее уйти в гиперпространство, что тоже немаловажно. Капитан, обнаружено вторжение в данную звездную систему крупных кораблей Империи Антран. Судя по всему, и они решили поучаствовать в этой охоте. Тихо проворчал искусственный интеллект Кондора, когда поставил меня перед фактом того, что меня пытаются обложить со всех сторон. Эта группа тяжелых кораблей находилась немного в стороне, но даже в этом случае у меня был шанс вырваться. Хотя стоило отметить тот факт, что эти разумные, с которыми у меня были полноценные партнерские соглашения, тоже решили, видимо, меня предать. Вот скажите мне, пожалуйста, ну, не идиоты ли вообще они все вместе взятые? Зачем делать такие глупости? Ведь, по сути, они таким образом просто нарушили все наши договоренности и не оставили мне выбора. Ну, что ж, я вообще-то и так собирался покинуть территорию Содружества, но теперь придется сделать все гораздо быстрее. И, с большим грохотом, погоня, доложить обстановку. Высокий высший, в котором можно было распознать опытного, но при этом уже довольно состоявшегося разумного, жизнь которого была достаточно сильно насыщена различными столкновениями и войнами, решительно и спокойно вошел на мостик ударного линкора Конфедерации «Дилус», который являлся на данный момент флагманом рейдовой эскадры, прибывшей на территорию директората Ашер для того, чтобы забрать то, что принадлежит Конфедерации. Этот старый боец был уверен в своей правоте. Он знал, что департамент наследия его отблагодарит за решительность и эффективность действий. То же самое можно было сказать и про департамент разведки, который уже неоднократно облажался перед вождем. Когда он получил информацию от департамента наследия, где на данный момент служил один из его младших родственников, этот высший, имевший отношение к первой волне, едва не закричал от радости. Ведь таким образом он мог для своих детей получить огромную выгоду. Мало кто знал, что технологию создания высших второй волны, которые на данный момент являлись элитой конфедерации, отрабатывали именно в этом департаменте. И для того, чтобы его наследники имели отношение именно к этому поколению высших, необходимо было заслужить подобное желание со стороны департамента наследия провести потенциальный эксперимент над его ДНК, благодаря чему он действительно мог получить желаемое. Именно поэтому старый адмирал конфедерации старался так действовать, быстро и как можно более эффективно, ведь он рассчитывал на благодарность, на ту самую благодарность, которая позволит ему со спокойной душой уйти на заслуженный отдых, а его потомкам занять лидирующие позиции в конфедерации. В последнее время очень сильно стала навязываться тенденция, связанная напрямую с способностями в оперировании пси, и высшие, которые не имели таких возможностей и способностей, постепенно, но довольно быстро, скатывались в самый низ социальной лестницы конфедерации. Но становиться персонами нон-грата, или существами второго сорта, своим собственным детям старый адмирал не желал, и поэтому он был готов буквально на все. Вот и сейчас ему было необходимо всего лишь забрать в системе директората Ашер то, что принадлежит конфедерации, и никак иначе. Видимо, руководство сразу двух департаментов конфедерации от всей этой неопределенности устало настолько, что пошло на соглашение друг с другом. И в результате было решено найти общий язык и получить то, что надо. А надо было всего лишь захватить корабль и доставить одного разумного на территорию конфедерации. Хотя и самого адмирала заранее предупредили о том, что провал в данном случае просто недопустим. Ведь сам вождь настаивал на том, чтобы оба департамента действовали аккуратно, в первую очередь для того, чтобы не вызвать какой-либо агрессии или негативных эмоций со стороны разумного, который мог позволить ученым конфедерации шагнуть далеко вперед в разработках тех же нейросетей и имплантов. По всем тем данным, которые получил от них адмирал, можно было понять то, что у этого разумного, скорее всего, установлен симбионт древних. Учитывая тот факт, что установка подобных устройств на территории Содружества имеющимися технологиями была просто невозможна, можно было легко и просто понять, что в данной ситуации есть два варианта развития событий. Первый вариант касался экспериментов какой-либо засекреченной лаборатории одного из государств Содружества, а может быть и частной. В этом случае необходимо было срочно найти эту лабораторию и тех ученых, которые сумели провести этот беспрецедентный эксперимент. Эти разумные должны работать на конфедерацию, даже если эта работа будет заключаться в том, что их выпотрошат палачи департамента наследия для получения нужной информации. Второй же вариант развития событий касался того, что могло напрямую усилить позиции конфедерации многократно и практически в течение нескольких лет. Возможно, этот разумный обнаружил на территории неизведанных регионов, откуда он якобы появился, какую-то из действующих баз древних. В этом случае эта информация тем более должна попасть в руки ученых конфедерации. Действующая база древних – огромная редкость, и допускать возможность того, что подобная информация может попасть в чужие руки, было категорически нежелательно. Это был самый лучший вариант развития событий, на который могли только рассчитывать высшие. Адмирал сам прекрасно понимал, что за такую находку, которая может дать в руки конфедерации Делус огромную силу, сам вождь будет ему благодарен, и возможно его даже поставит на модификацию ДНК впереди всех остальных разумных, которые заплатили немало денег ради этого. Уже только за это он был готов буквально на все, так что сейчас все его мысли были заняты именно этим фактом. Он намеревался любой ценой получить желаемое, а желаемым для него было именно удачное стечение обстоятельств. Выяснив все то, что касалось корабля «Кондор», за которым шла охота, адмирал со своей ударной группой направился в звездную систему директората Ашер, где на данный момент эти самые наемники, которые так интересовали ученых, выполняли какой-то инженерный контракт. Адмирал в первую очередь вышел на связь с местным системным администратором. Он и сам прекрасно понимал, что конфликтовать с военным флотом конфедерации этот разумный не будет. Однако, все же существует огромная проблема. Если не предупредить местное руководство, то попытка захвата корабля наемников, имеющих отношение к федерации, привлечет к себе слишком много внимания, и даже возможно произойдет столкновение с системами защиты. Сам адмирал прекрасно понимал, что системы защиты директората в данном случае ничем особо не повредят его боевым кораблям, имеющим отношение к шестому поколению технологий Конфедерации. Однако, при всем этом, он и не забывал о том, что в таких операциях важна буквально каждая секунда. Поэтому желательно сделать так, чтобы никто и ничто не могло им помешать. Даже какая-нибудь глупая случайность могла бы все изменить. А стоит только этому кораблю наемников сбежать на территорию Федерации Неви, как тут же возникнут огромные проблемы. Военный флот Конфедерации будет вынужден отвечать за все случившееся. Учитывая отношение самого вождя к данной ситуации, сам адмирал просто будет уничтожен. А ему бы не хотелось попадать в подземелья департамента наследия, где их знаменитые палачи старательно будут делать над ним различные эксперименты. Подобное развитие событий он вообще считал недопустимым. Договориться с системным администратором Миндином Дардун удалось достаточно быстро. Этот разумный сам прекрасно понимал, что враждовать с Конфедерацией ему нет никакого смысла. Однако он поставил одно важное условие, которое военному флоту Конфедерации придется выполнить, чтобы не возникло никаких лишних конфликтов. Этот разумный настаивал на том, чтобы наемники все же закончили свой контракт по монтированию боевой станции, которая должна будет защищать данную звездную систему от вторжения архов, и уже потом можно будет с ними хоть что-то сделать. Как только адмирал услышал об этом, то он с большим трудом сдержал свой смех. Тут и последнему дураку было понятно, чего пытается добиться этот представитель директората Ашер. Он явно хотел сделать так, чтобы его наемники, которые были наняты для монтажа боевой станции, просто не получили окончательного расчета, так как это будут сотни миллионов кредитов. Жадность системных администраторов директората уже вошла в легенды Содружества, так что тут все было понятно и вполне объяснимо. Кроме всего этого, корабли Конфедерации получили возможность сгруппироваться на краю звездной системы Гермунд, не опасаясь быть обнаруженными объектом, за которым они прибыли. Ведь в данном случае этот корабль в первую очередь опирается на данные сенсорных комплексов диспетчерских станций директората, а они уже получили указание не передавать на тот корабль подобной информации. Так что сейчас боевая эскадра, специально усиленная тяжелым десантным кораблем, уже готовилась к нападению. Учитывая возможности технологий Конфедерации, имевшиеся в его распоряжении, адмирал прекрасно понимал, что у противника просто нет ни единого шанса. Этот разумный Сергеев не вырвется из ловушки, так что деться ему будет просто некуда. Оставалось только дождаться того момента, когда монтаж боевой станции будет закончен. По договоренности с системным администратором, Миндин Дардун задержит этих наемников тем, что по какой-либо причине не сможет им выплатить деньги. Естественно, что наемники начнут настаивать на выплатах, и не станут покидать данную звездную систему до полного расчета. И тогда корабли Конфедерации сумеют атаковать их, воспользовавшись тем, что те просто никак не ожидают ничего подобного. По крайней мере, сам старый адмирал так думал раньше. До тех пор, пока корабль, разведчик и целеуказатель, имевшиеся в его эскадре, не заметили точно такую же группировку кораблей, имевших отношение к Федерации Неви и Республике Хагдан, находящиеся с другой стороны звездной системы Гермунд, и скрывавшиеся за естественной преградой в виде своеобразной луны, спутника. Это была весьма настораживающая тенденция, которая говорила напрямую о том, что ни одна конфедерация Делус была настолько хитрой, что решила форсировать события подобным образом. Судя по всему, в этой звездной системе возможно осложнение обстановки именно этим самым боевым столкновением. Именно поэтому сейчас адмирал старательно просчитывал самые различные варианты. Он не был трусом и прекрасно понимал, что у его эскадры есть все шансы справиться с противником даже такого уровня. Учитывая тот факт, что против него выдвинулись и корабли класса тяжелые линкоры Республики и Федерации. Но технологии Конфедерации позволят ему нивелировать этот перевес. Главное сейчас понять все то, чего добиваются представители этой своеобразной объединенной группировки кораблей. А это было не так-то легко. Можно было бы, конечно, попытаться выйти с ними на связь, однако, сам адмирал прекрасно понимал, что попытавшись выйти на связь, он сам привлечет к себе излишнее внимание, а это было бы нежелательно, ведь в такой ситуации он просто обозначит интересы Конфедерации перед теми, кто не должен ничего об этом знать. Эта мысль уже сама по себе сильно его раздражала, так что сам адмирал прекрасно понимал, что подобное допускать просто нельзя. Именно из-за этого в последнее время его настроение было не лучшим. Приходилось постоянно контролировать ситуацию в звездной системе, где только что закончилось вторжение архов. Учитывая тот факт, что архи могли его повторить, адмирал понимал, что при таком раскладе ему и его кораблям возможно придется ввязаться в эту бойню, и тогда ему все равно придется нести ответственность перед вождем, а это было бы крайне нежелательно. Нет, он не боялся появиться перед своим кумиром, но хотел это сделать только тогда, когда у него в руках будут такие козыри, на которые он рассчитывал при захвате этого необычного двухкорпусного корабля, известного под названием «Кондор». А это было не так-то легко ввиду последних событий. Именно поэтому он заранее пытался спланировать весь ход операций. Он не зря делает отметку по поводу нескольких операций. Часть его усиленной эскадры должна будет в случае необходимости связать боем противника в виде кораблей Федерации и Республики. А десантный корабль и пара ударных крейсеров должны будут догнать «Кондор», если тот вдруг попытается сбежать, и штурмом захватить этот корабль. В случае необходимости сам этот необычный корабль можно взорвать, но капитан этого корабля был нужен адмиралу, да и самой конфедерации, живым и невредимым. Что с ним впоследствии сделают в подвалах департамента наследия, это уже дело, которое его не касается. Однако, сейчас адмирал очень переживал, так как сам прекрасно знал, что если он не добьется нужного результата, то многие тут же вспомнят о том, что он сам имеет отношение к первой волне высших, а значит, его в срочном порядке снимут с должности, и он потеряет не только свое влияние, но и любую возможность добиться чего-то для своих потомков. Размышляя над всеми этими нюансами, старый адмирал решительно вошел на территорию мостика своего флагмана, и спокойно усевшись в привычное кресло, инстинктивным движением открыл перед собой тактические экраны данной звездной системы, на которых было видно расположение всех имеющихся здесь объектов. Технологические мощности кластера искусственных интеллектов его корабля это позволяли. Ведь не зря же здесь были установлены самые современные искусственные интеллекты, имеющиеся в Содружестве. Именно благодаря им он мог четко контролировать ситуацию и видеть все и сразу. «Адмирал, происходит что-то странное». Заслуженный адмирал Конфедерации уже мысленно подсчитывал свою выгоду от всей этой операции, когда его от этого процесса отвлек странный возглас офицера систем наблюдения. Корабль «Кондор» неожиданно развернулся и стартовал прочь из этой звездной системы. Обратив внимание сразу на информацию, полученную от офицера, старый адмирал со скрипом зубов был вынужден отметить тот факт, что корабль, который так его интересовал, уже по каким-то непонятным причинам было достаточно далеко от места своей дислокации возле боевой станции «Империи Арвар», которую монтировал. Причем все имеющиеся у него данные говорили о том, что перемещение на такую дистанцию корабля подобного класса было возможно только в том случае, если бы он начал движение уже пару часов назад. Но наблюдающие за ним офицеры не могли допустить подобной халатности. Что происходит? Как такое возможно? Адмирал не скрывал своей ярости и накинулся на подвернувшегося ему офицера с упреками. «Вы должны были уведомить меня, как только этот корабль начал маневр по развороту. А что вы сделали? Этот корабль уже практически в движении на разгонной линии. Причем, почему-то он движется в сторону фронтира. По нашим расчетам они должны были начать движение в сторону Федерации Неви. Что здесь происходит?» Однако, попавший под горячую руку офицер, спокойно отреагировавший на вспышку гнева адмирала, тут же продемонстрировал ему телеметрию, и старый офицер Конфедерации был просто шокирован тем, что увидел. Стоило сразу отметить тот факт, что этот довольно крупный корабль, скорее всего имеющий отношение к суперлинкорам или даже дредноутам, неожиданно юрко развернулся на месте, после чего на огромной скорости начал разгон в нужном ему направлении. Создавалось впечатление, что этот корабль получил пинок от какого-то могущественного существа, способного и не на такое. Он двигался так, как будто для него не существует законов физики. По сути, такое движение было невозможным. Корабли такого класса с такой скоростью двигаются только уже в конце своей разгонной линии. Тут же этот корабль мало того, что развернулся на месте, словно это не сверхтяжелый корабль, а какой-то легкий крейсер, так еще и разгон начался скоростями, которые больше подходили кораблю максимум класса тяжелый крейсер. Даже по примерным расчетам можно было понять, что времени у них теперь катастрофически не хватает на перехват этого гиганта. Приказ по всей эскадре. Разъяренно ударив кулаком по подлокотнику своего кресла, адмирал принялся раздавать команды. Немедленно начать преследование корабля «Кондор». Видимо, кто-то нас предал. Догнать и захватить. Действовать согласно утвержденного плана. Он тут же отметил на тактическом экране тот факт, как зашевелились символы, обозначающие корабли Конфедерации. Но его неудовольствие вызвало также и то, что сенсорные комплексы, предоставляющие ему информацию про корабли оппонентов, также отметили активности с той стороны. Судя по всему, эти корабли также следили за наемниками, так как начали свое выдвижение вслед за «Кондором», который сейчас на огромной скорости удалялся от своих потенциальных врагов. Также адмирал заметил и то, что навстречу ему, а вернее кораблям, которые он выделил для задержания противника, также выдвигается группа тяжелых кораблей. Это говорило о том, что противники также знали о том, что Конфедерация Делус проявила какой-то недвусмысленный интерес в отношении этого необычного разумного, хозяина корабля «Кондор», а это говорило напрямую о предательстве. Скорее всего, системный администратор директората, который получил от адмирала довольно крупную сумму денег, точно так же продал информацию и этим разумным. Однако, сейчас пытаться выяснять с ним отношения старый адмирал даже не пытался. Не до этого ему было. Ему было важно получить желаемое. А это оказалось не так-то легко, как он думал. Ведь корабль, за которым он собирался охотиться, неожиданно для него оказался достаточно шустрым. Он видел то, как с борта его кораблей и носителей стартовали москиты, которые должны были попытаться догнать и задержать каким-либо образом этот необычный корабль, сейчас уходящий на всех парах в сторону фронтира. Хотя сам адмирал прекрасно понимал, что наемники очень сильно рискуют, ведь именно с той стороны шла попытка вторжения архов. Неужели наемники абсолютно никак не боятся подобных столкновений, или может быть у них имеются какие-то секреты, про которые не знают представители конфедерации? Все равно, шансов у них нет, ведь вслед за этим кораблем стартовали не только москиты, но и несколько десятков сверхтяжелых торпед конфедерации шестого поколения. Учитывая их эффективность, можно было понять, что даже на такой скорости корабль, цель сбежать просто не сможет. Слишком быстро двигаются эти снаряды, которые должны сделать свое дело, и предоставить конфедерации то, что они хотят. Сам адмирал не опасался того, что эти снаряды уничтожат преследуемый корабль. Расчет был на повреждение двигательной системы. Кстати, еще один факт в копилку против этих наемников. Почему их корабль оказался настолько шустрым? Возможно, на борту этого корабля используются какие-то технологии древних, возможно, и артефакты древних, позволяющие их кораблю развивать такую скорость. Уже только поэтому адмирал понимал, что даже этот корабль интересен конфедерации. Очень интересен. Конечно, кто-нибудь сейчас предложил бы адмиралу срочно попытаться выяснить отношения с теми, кто мог предать интересы его родного государства, а, в частности, именно с представителем директората. Но в данном случае сам адмирал прекрасно понимал, что терять время на беседы с этой хитрой лисой нет никакой необходимости. Сейчас важно настигнуть беглеца, а уже потом можно будет выяснять все эти отношения, предъявив системному администратору счет за его предательство. Раз он решился на подобное, то пусть будет готов к тому, что ему придется ответить за глупость своего поведения. Мало того, что он вернет деньги, которые ему заплатил адмирал, но при этом этому разумному также придется и уплатить неустойку, ввиду того, что информация, которую он должен был скрывать, вышла наружу, а это было нежелательно вообще допускать. Заметив то, что корабли, которые выдвинулись навстречу таким же охотникам с другой стороны звездной системы Гермунд, адмирал мог только скрипнуть зубами. Ему категорически нежелательно устраивать полномасштабные конфликты. Поэтому пока что застывшие друг напротив друга тяжелые корабли трех государств Содружества всего лишь занимались словесной перепалкой через системы связи. К тому же хуже всего было то, что неожиданно для него совершенно с другой стороны этой же звездной системы появилась довольно большая группа тяжелых кораблей еще одного государства – Империи Антран. Видимо, эти ящеры тоже хотели получить часть своего могущества, однако, в данном случае они всего лишь пытались забрать то, что принадлежит конфедерации, и этого допустить было ни в коем случае нельзя. Но при этом стоит отметить тот факт, что противники тоже не были настолько наивные. За кораблем, беглецом с их стороны тоже направились корабли, пытавшиеся догнать его. Естественно, что вперед вырвались самые легкие корабли, вслед за ними шли легкие крейсера, а потом уже корабли поддержки. Оставалось только надеяться на то, что эти корабли сумеют все же догнать Кондор до его исчезновения с данной звездной системы. Конечно, кто-нибудь ему мог бы сказать о том, что такой корабль даже на территории Фронтира скрыться так просто не сможет. Да, скрыться может быть он и не сможет, но при всем этом, не стоит забывать и о том, что там преследовать этот корабль будет гораздо сложнее. Одно дело, когда надо было бы его просто преследовать, и совершенно другое, когда в это дело могут вмешаться, к примеру, астероиды Ульярхов, которые наверняка все еще находятся с той стороны.